Глава 39. Праздничный ужин, а точнее самый настоящий бал, устроенный императором в честь прибывших высоких гостей, а точнее в честь моей скромной персоны, поражал своими размахом и масштабами. Я даже немного разволновалась. Все же мероприятия во дворце правителя Тауантинсу были скромнее и кулуарнее, что ли. Я замерла перед напольным с человеческий рост и зеркалом в выделенных мне шикарных апартаментах, состоявших из трех комнат и из большого общего зала со множеством мягких пуфиков, кресел и диванчиков, столиком по центру и расставленными по углам кадушками с цветущими растениями, и из двух отдельных спален, одна чуть поменьше для фрейлины, другая побольше и попышнее для принцессы. С кроватью таких размеров, что на ней легко поместилось бы человек 10, а то и больше. «King size», — тогда заметила я, не сдержав веселой ухмылки. Мое отражение моргнуло. Прекрасная блондинка с теплыми карими глазами заинтересованно разглядывала саму себя. И в этих тонких чертах я узнавала свои собственные. В той, такой далекой, подернутой туманной дымкой прошлой жизни, я была натуральной блондинкой со светло-карими глазами. Когда произошло перемещение в новое тело, мне досталась русоволосая и темноглазая реципиентка. Но по прошествии нескольких лет иная душа просачивалась, буквально врастала корнями в иную сущность, и в итоге вышло лицо и фигура, сильно не похожие на изначальный вариант. На сегодня я выбрала темно-синее платье с лифом, щедро обшитым мелкими бриллиантами. Декольте, по моей же задумке, откровенно демонстрировало хрупкие плечи и тонкие ключицы, и даже было более глубоким, чем я привыкла, открывая золотистые от загара полушария моей груди. Наряд был длиной до самого пола, позади небольшой шлейф, а рукава-фонарики по краю обшиты кружевной лентой с мелкими вставками из драгоценных камней. «Ваше высочество!» Генриетта ворвалась ко мне в комнату, неся в руках стопку из четырех шкатулок. «От его высочества пришел лакей и уточнил, какого цвета будет ваш наряд. Потом удалился и вернулся снова, принеся вот это». Она аккуратно уложила все принесенное на стол и в нетерпении на меня оглянулась. «Открывай», — улыбнулась я, уже догадываясь, что именно там находится. Фрейлина тут же споро вскрыла замочек на самом большом футляре. Восхищенное восклицание Генри в полной мере выразило мое собственное ошеломление. Я как раз подошла к столу, чтобы тоже полюбопытствовать. Передо мной лежала диадема из золота, украшенная множеством мелких бриллиантов и большими сияющими сапфирами. Самый крупный из них буквально горел разноцветными всполохами в центре, привлекая к себе все мое внимание. «Браслет, серьги, колье из тончайшего переплетения золотых цепей!» — перечисляла Генриетта, открывая футляры и пеналы один за другим. Тонкие пальчики фрейлины подрагивали от переполнявшего ее восторга. «Это целое состояние! Тут записка, ваше высочество!» И мне протянули белый, сложенный пополам лист бумаги. «Ваше высочество, прошу не отказывать мне в такой малости и принять в дар парюру, принадлежавшую моей прабабушке, великой императрице Ирине Исаврийской. Я весьма надеюсь, что угадал, и она вам понравится и принесет радость от владения. Ваша красота вдохнет в эти камни жизнь, придаст им особый блеск, а грани засияют ярче звезд. Ваш Константин». «Как романтично!» Стоило зачитать послание вслух, Генриетта тут же всплеснула руками, пребывая в тумане романтического ошеломления, которого и добивался наследный принц. Ей такое поведение и состояние вполне простительно и даже ожидаемо. Ее душа не помнит прошлых воплощений, и у нее нет того жизненного опыта, который сохранился у меня при переселении. Но, тем не менее, слова, написанные рукой принца, мне пришлись по душе. Константин оказался сдержанным и проницательным. Высокомерным, но это скорее влияние воспитания его как наследника целой огромной империи. А еще он был чертовски красив. И внимание такого образчика мужественности, честно говоря, очень льстило моему женскому самолюбию. Гормоны мои при одном взгляде на поджарую мускулистую фигуру наследника отправлялись в бешеный танец. Так и хотелось чего-то, что запрещено. В той жизни я вовсе не была монашкой, а здесь вполне получалось сдерживаться, поскольку знание о статусе и о ценности невинности для местного общества охлаждало и усмиряло порывы тела. «Наденете?» — уже деловито спросила леди Моссон, раскладывая открытые коробки в только ей понятном порядке. «Почему бы и нет?» — решилась я, таким образом давая понять всем заинтересованным лицам, что не против более близкого знакомства с возможным супругом. «Тут кольца не хватает», — заметила Генри. «Да, пятое украшение, но, думаю, если я соглашусь выйти замуж за его высочество Константина, то оно тут же будет надето на мой палец», — кивнула я и подошла к зеркалу, чтобы проследить, как фрейлина чуть дрожащими пальцами накидывает мне на шею великолепное многоярусное колье из кружева золотых цепей с блестящими бриллиантовыми каплями, окружавшими внушительные сапфиры. Уголок ожерелья лег ровно в ложбинку декольте. Затем последовали серьги, диадема и браслет. «Вау!» Генри как губка впитала все иномирные восклицания, что я изредка употребляла в своей речи. «Вы сногсшибательны, ваше высочество! У меня даже дыхание сперло!» «Фрейлине не след так бурно выражать эмоции», — подмигнула я. «Пойдем, мы и так неприлично опаздываем. Нас все заждались». Интерлюдия. Его высочество наследный принц Византии Константин видел в своей жизни очень много красивых женщин. С кем-то у него были отношения, кем-то он восхищался издали, поскольку жениться не собирался и компрометировать юные создания у него не входило в планы. Вот и сегодня вечером его окружали наипрекраснейшие цветы императорского дворца. Но он не обращал на них никакого внимания, с неотступным интересом, практически непрестанно косясь на главную лестницу, на вершине которой должна была в скорости появиться Екатерина. «Ты случаем не приболел?» — с ехицей спросил Михаил-младший, следя за старшим братом с интересом естествоиспытателя. «Нет», — резко качнул головой наследник. Прядь упала ему на лоб, и он раздраженно ее поправил. «Церемониймейстер непременно объявит, стоит гости подойти к бальной зале. Точно не пропустишь». Не сдержавшись, широко улыбнулся Михаил. И, словно вторя его словам, громкий голос распорядителя императорского бала во всеуслышание объявил. «Герцог Франсуа Амальский, первый советник Его Величества Карла II, в сопровождении советника графа Себастьяна де Блуа». Двери распахнулись, и сначала в них шагнули мужчины, одетые по последнему слову франкийской моды, в обтягивающие белые леггинсы, поверх которых надевались пышные с оборками до середины икр штаны в удлиненных, расшитых золотой нитью камзолах и белых рубахах с воротниками жабо. Ну и, конечно же, картину довершали высокие напудренные парики. «Ее высочество Екатерина Мария Лотарингская в сопровождении фрейлины леди Генриетты Моссон». Прогремели имена, и Константин наконец увидел ту, которую так долго и нетерпеливо ждал. В дверях появилось ее высочество Катерина. Наследный принц даже дыхание задержал, глядя на волшебное создание, которое занимало все его мысли последние сутки. Михаил, скептически вскинув бровь, еще раз поглядел в лицо ошеломленного брата, затем не спеша повернулся к заморской гостье и замер, так и не донеся бокал с вином до рта. Принцесса была прекрасна. Необыкновенная девушка. Он это понял сразу же, стоило лишь взглянуть в омуты янтарных глаз. Михаил даже на краткий миг позавидовал старшему брату. Жизнь с такой женщиной точно будет полна сюрпризов и приключений.